Глава сороковая. «Что это было?» Маринкин голос осип от нервов. «Я чуть коньки не отбросила!» Я молчала. Смута внутри творила свое черное дело и бередила чувства. Реакция Влада задела за живое. Когда оборотень требовал с меня ответ за попытку побега, его возмущение, непонимание и искренность были неподдельными. Он пер вперед, как танк, и не видел перед собой препятствий. Не понимал, что я не уцелею после такого напора, не смогу. До сих пор не верилось, что Влад отпустил меня, и я неотрывно смотрела в зеркало заднего вида. Мужчина давно скрылся из виду, но удушающее ощущение стальной хватки безвыходной ситуации не пропало. Взгляд скользнул вниз на огромные ботинки оборотня, и внутри все сжалось. Влад отдал их, не мешкая ни секунды, а сам остался стоять босым на ледяной улице. Я пошевелила пальцами ног, и внутри раздалось чавканье воды. Уверена, мужчина даже не заметил, что ботинки промокли, как не заметил зимнюю стужу, что щипала его за оголенную кожу спины. Как не заметил, что ворвался в мою жизнь, подобно смерчу, необратимо, до неузнаваемости изменил мою реальность, унес за собой в мир оборотней. Но что остается после такого стихийного бедствия? Руины. Влад настолько привык приказывать, что ни разу даже не задумался о том, чтобы не то что спросить, хотя бы объяснить происходящее. Даже платье я выбирала под давлением, а в зал с оборотнями вошла босая и испуганная. Татьяна заходила ко мне несколько раз перед собранием. Мог зайти и он, мог поговорить. Мог успокоить, в конце концов, раз я ему так важна. Знал, что я не медведица, что я очнусь с сотней вопросов, но предпочел отправить на разборки со мной свою секретаршу. Действительно, когда там возиться с человечкой и разжевывать ей что-то, когда у тебя столько обязанностей и столько вопросов к этим его старейшинам? Моя будущая роль в клане стала ясна. Безвольная и бессловесная человечка. Чем я тише, тем им лучше. Как в случае с платьем. Надавили, чтобы я сделала, как им надо, и оставили босой, чтобы знала свое место. Когда я стояла в коридоре и подслушивала разговор Влада со старейшинами, я поняла, что все дальнейшее общение будет складываться по сегодняшнему подобию. Потому что даже на совете он первым делом узнал о собственных изменениях, доложил о ходе дела, а уж потом взялся за тему пары. И бог с ним, что сказал об этом последнем, меня покоробило, что Влад будто извинялся за мое человеческое происхождение, за то, что его угораздило обрести себе пару в лице обычной девушки, а не оборотницы. Именно тогда я поняла, что не зря попросила Маринку заглянуть в запасы своего бати-прапорщика. Именно тогда я повредила трубы, чтобы иметь больше шансов улизнуть. Я вынула ноги из огромных мокрых ботинок оборотня и поджала под себя, пытаясь согреть. «Понятно. Ты тоже в шоке и не можешь говорить, да?» Маринка вела машину, как умалишенная. Беспорядочно вихляла между рядами и с заносом входила в повороты. «Курсы экстремального вождения пошли тебе не на пользу». Я откладывала в сторону действительно острую тему, говоря о ерунде. Так было проще, потому что, несмотря на все доводы рассудка, внутри образовалось стойкое ощущение неправильности происходящего. «Ты хочешь поговорить именно об этом? Серьезно? Не о следах когтей на машине? Не о тех оборотнях?» Марина посмотрела в зеркало заднего вида и немного успокоилась, не заметив погони. «Они же нас отпустили, да? Не послали погоню?» «А ты серьезно думаешь, что я хочу об этом говорить?» Я посильнее закуталась в плед и закрыла глаза. В тот момент передо мной, как живой, встал Влад. Тяжелая лапа опускается на крышу машины, сминая железо, как бумагу, а из его глаз на меня смотрит зверь. Этот образ пробрал до дрожи, но не было озноба страха. Я не боялась оборотня. Тут что-то другое. Марина остановилась на перекрестке на красный сигнал светофора и повернулась ко мне, взлохмаченная, нервная, кусающая губы, и сказала... «Правильно, надо выпить перед разговорами. Тут без горячительного никак. Сварю дома тебе глинтвейнчика. Ты расслабишься и расскажешь, как докатилась до такой жизни и почему этот мужик называет тебя своей парой». Насколько бы проще, если бы на этом все кончилось, но нет. Рано нам пить, и домой нельзя. Ты захватила книгу?» «Захватила? Но что ты этим хочешь сказать? Что это еще не конец?» «Боюсь, это только начало». «Нам ждать погони?» «В общем, слушай, тут такое дело».